«Ваше благородие!» Гансу Гербельту подскочил молодцевато вытянувшись один из лейтенантов внутренней службы, когда его вазок остановился, выпуская его наружу в одном из кварталов города. «Все улицы перекрыты нашими людьми. Наряды в штатском пятерками выступили на поиск принцессы. Ждем еще пятерку магов из управления. Они должны вот-вот подъехать». «Отлично», – кивнул главный страж короны, вглядываясь в острые крыши палаточного городка, виднеющегося впереди. «Только ждать смысла нет. Приказываю главной оперативной группе выдвигаться». «Слушаюсь», – кивнул лейтенант, тут же срываясь с места в направлении трех десятков бравых молодцов, в которых, невзирая на штатскую одежду, легко читалась военная школа. Главный стражник короны даже на секунду не сбавил своего тяжелого шага, внимательно вглядываясь в лица перепуганных подданных, когда его окружили со всех сторон его люди, грубо и не церемонясь, расшвыривая всех, кто попадался на пути. Балаганы пестрели пятнами, сменяли друг дружку. Подпитый навеселе народец в мгновение ока терял накопленный в гулянии градус и бесшабашность, когда его спецотряд выходил из-за поворота, минуя очередную узкую улочку. «Туда и туда!» – отдавал команды Ганс, даже не оборачиваясь, чтобы посмотреть, как дюжие ребята из его команды мерно и целенаправленно устанавливают контроль на каждом отрезке пути и перекрестке, отметая любую возможность выскользнуть из его объятий незамеченным. «Усилить группы по восточному и южному направлениям. Что там с магами?» «Прибыли, ваше благородие», – пришел ответ. «Догоняют». «Хорошо», – кивает Ганс, по-прежнему сканером взгляда прощупывая многолюдную толпу. «Хорошо-то хорошо, да ничего хорошего». Миновав ряд переулков, их группа выскочила на центральный пятачок площади, где многолюдная толпа ревела в неистовстве, наблюдая за взлетающим в небо салютом. А чуть в стороне, на деревянном постаменте, прямо в центре, стояли две фигурки молодых людей. Щупленький невысокий парнишка с соломенной копной волос и высокая темноволосая девица в изодранном, но явно дорогом платье, что повисло на пареньке, обхватив его одной рукой за шею, и жадно подаваться и публике, целующая его в губы. «Ох!» – выдохнул Гербельт, останавливаясь на месте. «Не успели! Ох, не уберегли!» «Ваши приказания, господин Гербельт!» Рядом с ним встал один из старших группы. «Рассредоточиться!» – главный страж короны печально повесил голову. «Попробуем хотя бы взять их без шума!»